Глава третья. Тягучая мелодия отзывается в каждой клеточке моего тела. Или это я так остро реагирую на Данила? Не знаю. Но мне хочется двигаться. То плавно и медленно, то резко, остро. И у меня получается. Данил будто чувствует, что я собираюсь делать. И это просто потрясающе. Это заводит. Он не пристает и не лапает. Ведет меня в танцы. И от того, что нас никто не видит, мне намного легче. Я танцую даже не для него, для себя, под живой вокал, под пронзительную музыку, зная, что никто на меня внимания не обращает. И мне так хорошо, как давно не было, как не бывает в Москве, только дома. Но в этот момент я ошибаюсь в своих мыслях, думая, что до меня никому нет дела. Я вся отдалась танцу, и это я мало внимания обращаю на партнера. А этот хищник пристально следит за мной голодным взглядом. И пусть не прижимает меня, показывая свое желание, но оно читается в его глазах. Если бы я была чуть внимательнее, то наш поцелуй не стал бы для меня неожиданностью. Песня заканчивается. С последними нотами Данил заворачивает меня, и я, сделав пару оборотов, буквально влетаю в его стальную грудь, скрытую белоснежной рубашкой. По моему телу будто разряд высоковольтного электричества проносится. Так и замираю в его руках, обжигающих прикосновениями сквозь тонкое платье. Я дышу часто-часто. Мне не хватает воздуха. Я его будто в легкие протолкнуть не могу. И не могу отвести взгляда от глаз Данила. Там полыхает такое, отчего внутри все сладко сжимается. Зрачки в глазах Данила расширились и почти скрыли радужку, ставшую темной. Он так смотрит на меня, будто я самая желанная на свете. Между нами искрит. У меня все тело покалывает от этих разрядов. Шум голосов снизу доносится как сквозь вату. Какой-то неясный гул. Я сейчас даже не воспринимаю его. Есть только я и Данил. Мы будто застыли в моменте. Я вижу, как Данил медленно наклоняется. Он держит меня крепко, но не стискивает. Дает свободу, пусть мнимую. И я даже могу уклониться от поцелуя. Но губы горят и покалывает. Я хочу этого поцелуя. Хочу узнать, как это будет не с ровесником. Чуть задираю голову и прикрываю глаза в ожидании. Данил медлит пару секунд, и я распахиваю глаза, решив, что он передумал. Но нет. Стоит поднять веки, как он накрывает мои губы своими. А дальше меня уносит. Я просто стою не в силах пошевелиться. Пока Данил мягко прикасается своими губами к моим. Они у него восхитительно твердые, но такие нежные. Он пробует, дразнит, соблазняет. От этого поцелуя мои колени слабеют и ноги подгибаются. Хватаюсь за плечи Данила. Буквально висну в его руках. Сердце громко бухает в ушах, разгоняя кровь по венам, в которой пузырьками лопается страсть. Стон срывается с моих губ. Данил пользуется этим, и его язык проскальзывает в мой рот. Исследует меня, распаляет. И вот я уже сама отвечаю на поцелуй. Впиваюсь в его губы, прикусываю, посасываю. Кажется, это сумасшествие длится и длится. Но Данил разрывает наш поцелуй. Смотрит в мои затуманенные глаза своими горящими. Еще раз легко и нежно касается моих губ и ставит меня на ноги. «Ты прекрасно танцуешь», — произносит хриплым низким голосом. Ведет меня к креслу, и я буквально падаю. Хватаю стакан с водой и жадно пью. «Может, сок?» Данил сделал несколько глотков из своего стакана, и голос его звучит уже не так хрипло. Киваю и прошу. «Только водой нужно разбавить, а то слишком сладкое». «Фигуру бережешь», — шутит он. «Мы как-то незаметно перешли на «ты». «Зубы», — тоже отвечаю шуткой. «Стоматология сейчас очень дорогая». Данил издает короткий смешок. Его веселит мой ответ. Он наливает в стакан сок и разбавляет его водой. Подает мне. Наши пальцы соприкасаются, и я смущенно опускаю взгляд. Минуту назад я целовалась так, как никогда в жизни. Даже подумать не могла, что это может быть именно так. Восхитительно, когда не хочется останавливаться. «Спасибо», — благодарю Данила. Чтобы отвлечься, беру крохотный бутерброд. Он взрывается на языке потрясающей палитрой вкуса. А я вдруг понимаю, насколько проголодалась. Стараюсь аккуратно взять еще один. Данил щелкает пальцами, и мгновенно перед столиком появляется официант. На меня не смотрит. Весь сосредоточен на Даниле. «Есть предпочтения по блюдам?» — спрашивает Данил у меня. «Диета?» «Нет», — отрицательно машу головой. Данил делает заказ. Я все равно не знаю, что тут подают. И пока заказ готовят, мы разговариваем. Точнее, Данил мастерски меня разговорил, но это я пойму позже. У меня нет опыта ведения таких бесед. А у него опыта ведения переговоров хоть отбавляй. Филе миньон. Данил переключается на еду, когда приносят тарелки с изысканным блюдом. В каком-то соусе и салат вкусный. Сбивается с пафосного тона. И я смеюсь. Выглядит так вкусно, а запах такой, что желудок скручивает. На некоторое время разговор прекращается. Я наслаждаюсь изысканным блюдом. Внизу снова беснуется под заводной сет толпа. А я будто в другом измерении нахожусь. Чувствую себя Золушкой. И стоит только стрелкам сойтись на 12, как я снова окажусь в комнате в общаге. И окажется, что этот мужчина, наш танец и умопомрачительный поцелуй мне приснились. Данил и вправду смотрит на часы. Тут же к нему подскакивает администратор, которая проводила меня наверх. «Пора», — произносит загадочно. «Я на 5 минут», — с улыбкой произносит Данил. «Надеюсь, ты меня дождешься». Он уходит, а я чуть выдыхаю. Беру канапе с чем-то экзотическим. К счастью, успеваю его проживать до того, как слышу слова ведущего. «Полночь, дамы и господа! Пора разыграть наш главный приз! И сделает это сам господин Морозов!» А я из интереса подхожу к перилам. И крепко в них вцепляюсь. Потому что на сцену, которую отсюда видно прекрасно, поднимается Данил. Улыбается, как кинозвезда. Машет рукой. И я прикрываю глаза и выдыхаю. Да, я не знаю, как выглядит Морозов. Но можно же было догадаться. Просто ненадолго включить голову. Данил не один из богатых гостей клуба, которому положено VIP-обслуживание. Он владелец. Хочется постучаться лбом. Как я умудрилась привлечь внимание птицы такого высокого полета? Вцепившись в перила, я наблюдаю, как Данил берет микрофон. Его лучезарная улыбка выбивает дыхание. «Привет!» И клуб взрывается криками. «Рад видеть всех в гостях! Сегодня мы празднуем день рождения клуба! Метели — 3 года! И все эти 3 года Метель в топе лучших клубов столицы!» Данил умеет общаться с толпой. Двигается легко. Говорит так, будто это он шоумен, а не бизнесмен. «Обычно в полночь кареты превращаются в тыквы». На этих словах раздается смех. «Но не у нас!» И толпа взрывается аплодисментами. «Какой-то счастливчик уедет», — делает паузу. «Или его увезут». Снова смех. «На новенькой карете, выставленной перед клубом». Снова крики, смех, аплодисменты. Данил подходит к стеклянному барабану. «Сейчас я побуду добрым феем», — смеется. «Доставайте свои пригласительные. И всем удачи!» Певица крутит стеклянный барабан. Известный ведущий отодвигает дверцу, и Данил запускает внутрь барабана руку. Перемешивает бумажки. А я в этот момент решаю сбежать, но почему-то медлю. Ноги будто к полу приросли. Вот Данил достает бумажный прямоугольник. Опять берет микрофон, и его голос ударяет по моим нервам. «Итак, сейчас мы узнаем, кто счастливчик и получит свою карету. Главное, чтобы Золушка не сбежала после нашего бала, теряя туфельку». Все снова смеются. А мне не до смеха. Данил смотрит прямо на меня. Его обжигающий взгляд заставляет все волоски на моем теле подняться дыбом. Сглатываю вставший в горле ком. Он будто мои мысли прочитал. И прозрачно намекает, чтобы я его дождалась. Нужно ли это мне? «Ирка, а чего ты теряешь?» Авантюрная часть меня жаждет этого приключения. О Морозове ходит много слухов определенного толка. И все восхищенные. Он встречается только с моделями, светскими львицами. А тут я, простая студентка. И эта ночь может стать волшебным приключением. Я даже не смотрю на свой пригласительный. Все равно мне не выиграть. Данил называет одну цифру за другой. Собравшиеся ловят каждое его слово. «И?» — специально тянет. «У нас осталось 10 претендентов. Поприветствуем их. Поднимайтесь на сцену». Счастливчики поднимаются под овации. На их лицах растерянность и неверие. Данил взмахивает рукой, и наступает тишина. «Последняя цифра!» Опять делает паузу, и даже у меня сердце скачет от волнения. 6! Девушка начинает прыгать, размахивая пригласительным. «Это я!» От радости кидается Данилу на шею. Целует его в губы. Свист, смех, хлопки. «Вот это я понимаю, бурное выражение радости!» Данил мягко, но настойчиво отдирает девицу от себя. «Поздравляю!» — подносит микрофон к ее губам. «Алина!» — выкрикивает девица. «Поздравляем Алиночку!» — улыбается Данил. Девица опять лезет обниматься, но ее перехватывает ведущий. Предлагает фото с ним и певицей. А Данил отдает микрофон и уходит со сцены. Скрывается где-то в толпе. Я жду, когда начнет подниматься по лестнице. Но его все нет и нет. Жду пару минут и решаюсь ускользнуть. Не все желания должны исполняться. Зато у меня будет яркое воспоминание о страстном танце с самим Морозовым. И поцелуя, о котором я никому не скажу. Это станет моей тайной. Уже делаю шаг назад и врезаю спиной в кого-то. На плечи падают тяжелые горячие руки. Напрягаюсь. Но в ноздри проникает знакомый запах парфюма, а над головой раздается спокойное... Пришлось уходить служебными коридорами. «Я видела, как тебя отпускать не хотели. Звучит почему-то ревниво. Она реальная победительница?» «Да, конечно». Ладони Данила скользят по моим рукам к локтям. Сжимает пальцы, держит крепко, но осторожно. «У нас без подстав. Я освободился. Мы можем уйти. Если хочешь». Напрягаюсь от этих слов. Хочу ли я уйти вместе с ним? Плейбоем, миллиардером и потрясающе сексуальным мужчиной. Никто не узнает. Я никому не расскажу. Да и не поверят мне. А Данил? Ну, кому он рассказывать будет? Я для него одна из череды многих. Даже имени моего не вспомнит. Это понимание отдается болью в сердце. Мы ведь не в сказке. И Золушка не станет женой принца. Но может получить сумасшедшую ночь. Соблазн поддаться слишком велик. Я чувствую жар тела Данила. От его запаха кружится голова. Если один поцелуй смог сотворить со мной такое, то что же может быть? Данил ждет моего ответа. Не торопит. Спокойно стоит позади меня. Его руки на моих прожигают прикосновениями. И я решаюсь на сумасшедшую авантюру. Сегодня так хочется отпустить себя. Кровь разгоняется по венам, шумит в ушах, сердце тяжело бухает. Я никогда так не делала. «Хочу», — выдыхаю, решившись. «Идем». Данил чуть сильнее сжимает пальцы и отпускает меня. Берет за руку и тянет за собой. В какой-то прострации иду за Данилом. Он крепко сжимает мою ладошку в своей руке. Ведет к двери в конце балкончика, а не к лестнице. «Моя куртка», — напоминаю. «Номерок?» — резко останавливается и протягивает ладонь. Достаю бело-золотой овальный номерок с гравировкой снежинки. Отдаю. Данил передает его неизвестно откуда взявшемуся охраннику. Тот не повел и бровью. Взяв номерок, ушел. А Данил повел меня дальше.